Прекрасный бой, повелитель Ранион, тень уже привычно начала шелестеть за спиной. Вы полностью реализуете свое преимущество в скорости и силе оружия. К тому же, у вас очень необычный стиль боя. Признаться, мне такого раньше видеть не приходилось. Не подскажете, где вы ему обучились? Этого места уже давно нет, ответил я, обдумывая следующий шаг врага. Дыхание с хрипом вырывается из груди, тело ощутимо трясет, зелья бодрости уже не помогают, кажется, я ими даже отравился. Плюнув на ладонь, растер пальцами по коже зеленую слюну, но отмахнулся от красноречивого признака, выбора все равно нет. В книге осталось совсем мало атакующих карты существ. Как бы я ни старался их экономить, силы убывают, враги же только прибывают. Справиться со всеми ними одним лишь оружием невозможно в принципе. Хлопнув себя по карману пояса, скривился, камни обновления тоже подошли к концу, остались последние два, что решил приберечь для карт света. А еще стало ясно, ключ больше и не думает меняться, застыв в одном и том же состоянии. Надо что-то делать. Правда, от этой бесконечной череды спусков лифта есть и небольшая польза. Я не только смог познакомиться с преследующим меня демоном и его отрядами, но и неплохо разобрался с характером тени. Ты обещал дать перерыв, если я лично прикончу эту партию меньше, чем за минуту. Я помню свои слова, удовлетворенно кивнул смотритель, у вас будет 5 минут. Увы, это все, что я могу предоставить. Этого мне хватит. Кабина лифта со скрипом поднимается вверх. Наблюдатель привычно отослал свой доклад, передав то, что смог увидеть и услышать. Убив бесов, враг уселся на пол и тяжело переводит дыхание, теребя флакон с каким-то зельем. Последнее из тех, что висели на поясе. Устал, с лица стекает кровь. Противник держится лишь благодаря силе воли и алхимии. Второй чужак, вернее чужачка, в себя так и не пришла, безвольным кулем валяясь около огромной двери. Во многом Килвар уже успел понять и оценить свою цель. Хотя вызванные бойцы далеко не все еще подтянулись, необходимые здесь. Пришла пора действовать. Полсотни бесов толпятся возле входа в ожидании спуска, и в каждом из них зреет искорка пламени бездны. Смерть высвободит ее, а дальше цепной эффект. Полсотни взрывов в закрытом пространстве ослабит или уничтожат защиту игрока, гарантированно оглушая звуковой волной, от которой не поможет никакая магия, но при этом будут недостаточно мощными, чтобы убить. Затем спустится дюжина проклятых рыцарей со щитами и доспехами, специально доставленными из арсенала по его приказу. Тяжелые латы и наложенные на них чары защиты позволят рыцарям выжить и продержаться до следующего спуска, пока к ним не придет помощь, десяток носящих посох. Под прикрытием щитов выжить они смогут, нашлют на цель, если та придет в себя, проклятие замедления и ослабления, а дальше свой ход сделает уже он сам. Дверь лифта со скрипом начала открываться, и предчувствие опасности, а также возможной непоправимой ошибки резко сжало его суть. Тяжелый серо-фиолетовый туман неожиданно упал на землю, моментально закрыв собой площадь перед дворцом коллекционера, и распустил свои влажные щупальца по прилегающим улицам. Мгновение вязкой тишины, сдавленный кашель, чья-то ругань, неосторожное движение и все пространство, решившие почесать свое брюхо грозовой тучи, озарили ослепительные вспышки молний. Крики демонов, вымокших и ставших уязвимыми к жалящей их стихии, тут же потерялись в оглушительных раскатах грома. Но будто этого мало, сноп ослепительно ярких лучей ударил по плотным клубам завесы, скрывавших демонов, что столпились возле дворца коллекционера и на площади перед ним. Острые вспышки лучей, несущих в себе частицы почти забытого здесь света, уносились вперед, расцвечивая изнутри тучу и уверенно находя незащищенные доспехами тела, оставляя раны и поджигая плоть. А когда под удар попали бесы, хранившие в себе искры пламени бездны, то безумие на поле боя только прибавилось. Громко вопя, мелкие твари, не слушаясь приказов замереть, ринулись в рассыпную, начав взрываться среди всех остальных, внося дополнительную панику и сумятицу. Десяток носящих посох, приготовившийся к скорому спуску, не дожидаясь, пока вакханалия доберется до них, окутался мерцающей пленкой общего щита, и иссушающий ветер, младший брат ветра преисподней, жадно вцепился в чужое колдовство, откусывая, отрывая клубы устойчивого к магии тумана, с переменным успехом гоняя его прочь и впитывая в себя заложенную в соперника силу. Отдельные участки площади начали проглядывать сквозь хмарь, но та и так не была препятствием для Змееуста. Его цепкий взгляд с самого первого мгновения выхватил выметнувшуюся из кабины лифта желанную фигуру. Неужели это сам игрок? Сердце на мгновение пропустило удар. Успеет ли его отчаянный приказ остановить всю успевшую собраться на площади ораву, разозленную неожиданным нападением и жаждущую крови? Выдох. Его послушались. Цель жива. Решил лишить его уникального шанса? Не выйдет. Вокруг самоубийцы, несущегося на Килвара, его железной волей и чистой силой воздвигается красная светящаяся клетка. Пока он сосредоточен, ее упругие прутья не обойти магией перемещения, не сломить. Попался. Он позволил себе всего лишь полмгновения торжества, а потом собрался. Дело еще не завершено, к тому же внизу его ждет еще один хаосит. Змееуст сощурил свои знаменитые глаза, вглядываясь в пойманную добычу, продолжающую упорно, шаг за шагом, медленно толкать клетку вперед. Как бы тебя половчее спеленать, обманка, пустышка, не способная даже на примитивную атаку, лишенная собственной воли оболочка. Тогда где же ты? Взгляд зашарил по окрестностям, проникая местами сквозь камни и обломки стен. Бесполезная кукла, оставленная без внимания, упала на колени из-за неожиданного исчезновения преграды, но упорно встала на ноги и побрела в его сторону. Пламя с ней, всего лишь отвлекающий маневр. Пусто, пусто, пусто. Разогнанная колдунами завеса открыла подкопченную ударами молнии и взрывов площадь, что обзавелась новыми украшениями в виде сотен трупов. Выжившие демоны, лишенные права вцепиться в горло врагу, стремились под прикрытием остатков тумана незаметно отодвинуться прочь от дворца, но застывали под ищущим взглядом начальства, вояки, и это лучшие из оставшихся. Настоящего игрока среди них не было, но не мог же этот финт с пустышкой быть выполнен совсем без цели. Наверняка человек пытался сбежать под шумок, бросив бесполезного напарника. Или это просто последняя отчаянная попытка потянуть время? Кукла меж тем, остановившись в шагах в 50, вытянула в его сторону жезл, и с небес прямо на Килвара обрушился совсем не иллюзорный поток света. Вокруг старшего демона вспыхнула багровая сфера, принявшая на себя удар ставшей неимоверно тяжелой стихии, а вокруг, раскаляя камни и сжигая тела, ширился вал огня. Часть наиболее самоуверенных демонов, видя нападение на командира и желая выслужиться, проигнорировали приказ не атаковать, и на застывшую столбом фигуру чужака обрушился ураган заклинаний и ударов. Клинки, трезубцы, стрелы, когти, магия и проклятия. Спустя пару вдохов податливая человеческая плоть разлетелась во все стороны окровавленными ошметками, а на ее месте осталась лишь грязная бесформенная клякса. Удар сердца, и она собирается в тугой шар, раскрутившийся юлой и ощетинившийся длинными иглами, что мгновенно разлетелись по округе, каждая безошибочно находя своего обидчика. Сталь и магия сполна вернулись к накинувшейся яростной своре, немилосердно ее вырезая. Сильнее всего досталось носящим посох, они усердствовали больше прочих. Темное облако проклятий, пронизываемое всполохами заклинаний, опустилось на их щит, и тот не выдержал, оказавшись слабее их собственного желания вцепиться в глотку другому. В итоге четверо погибли мгновенно, а остальные оказались серьезно ранены. Но все проблемы непослушных подчиненных в тот миг Килвара не интересовали ни капли. Чары, чье действие по всем признакам должно было закончиться, излившись волной огня, продолжали его прессовать, не давая сделать ни шага под своей тяжестью. Стоило повторить приказ не атаковать, как повторившееся заклятие раскололо землю вокруг только ярче вспыхнувшего щита, образовав идеальную воронку. Третий его тик раскрошил и раскалил камни так, что в получившуюся яму потекли рдеющие ручейки, но демоны и его защита выдержали. И тут багровая сфера, сдержавшая все предыдущие удары, внезапно пропала, просто исчезнув, смытая потоком рассеивания чар. В тот же миг обрушился последний, самый мощный удар света. Он пришелся по неожидавшему подобного демону, буквально размозжив его тело. От обугленной плоти вверх потянулся черный дымок, а к нему метнулась фигура человека, незаметно для всех тенями зашедшего за спину. Активатор, призывавший карты мгновение назад, привычно вернулся на свое место на поясе, освобождая руку. Глава 7. Когда умирает надежда. Глава 7. Когда умирает надежда. Черный маслянистый дым тянется над воронкой. Кажется, с этим покончено. Прямой удар усиленной золотой картой, да еще на основе света, пережить такое, лишившись защиты, сможет разве что архидемон, да и тот получит серьезный урон, а этот явно не из их числа. Шепчущий перед рейдом показал подробный отсчет по значимым фигурам Дома Ярости, всем их формам и воплощениям, и этого демона среди них я не помню. А значит, несмотря на первоначальную оценку, слишком большой угрозы он не представлял. Скорее всего, это был отрядный офицер одного из легионов, отвечавших за зачистку города от остатков армии Дома Боли, специалист-сенсор со сверхразвитой способностью видеть скрытое, или же и вовсе у него был какой-то артефакт, что позволил засечь глаза наблюдателей. В любом случае, нужно завершить начатое. Звезда Шатры, одновременно с мыслями в голове сорвавшись с активатора, устремляется к разбросанным на земле колдунам, сумевшим пережить предыдущую атаку. Ее я берег на случай добивающего удара по главному демону, но столб света справился и сам. А это кто? У края площади, возле полуразрушенного дома, закрепился крупный отряд во главе с проклятыми рыцарями, что прикрывались ростовыми щитами. Хаем, а у тех, что спускались ко мне во дворец, подобного снаряжения не было. Эти же твари смогли устоять после всех моих предыдущих атак. Интересно, как именно? Сейчас узнаем. Облако тлена почти идеально против статичных защитных формаций. Желтоватые клубы дыма начали расползаться вокруг отряда, но как только добрались до демонов, то на щитах рыцарей, выставленных единой стеной, сразу же загорелись недобрым багрянцем руны, а затем бешеным бесцветным огнем бездны полыхнули и сами щиты, сжигая туман, силящийся проникнуть за них. Теперь понятно, опасны, нужно устранить. Еще одно заклинание срывается с активатора, новое облако тлена начинает кружить, сгорая в пламени щитов, делая главное, удерживает отряд рыцарей на месте, пока рой взрывающихся метеоров начинает свой полет к земле. Теперь все, отход, главная задача вылазки выполнена. Лидер демонов устранен, отрядом атакующих нанесен непоправимый урон. Кто выжил, в большинстве своем покинули площадь, ближайшие окрестности зачищены, и у нас будет шанс прорваться к пролому в городской стене и с помощью компаса желаний найти блуждающий портал в пустыне. В то, что ключ откроет эту проклятую дверь, я уже не верил. Я хоть и не слишком подкован в механике чар, но в элементарном разобраться сумею. Ограничения, наложенные создателем коллекции, и негаторы магии. Без последних шанс бы был, но с ними я его не вижу. Слишком легко с их помощью лишить кольцо владыки возможности усилить ключ, выпить силу, составляющую основу заложенного в карту заклинания, оставив лишь минимальный ее объем, чтобы поддерживать в нас иллюзию надежды на открытие двери, а самому развлекаться, смотря, как мы с Мистрой раз за разом выдерживаем демонические атаки, и подсчитывая, сколько спусков лифта мы сможем пережить, чтобы потом украсить моей головой выставку творений древних. Эффект зелья стремительного разума, выпитого в помощь к еле работающей аналитике, подходит к концу, и время, до этого медленное, тягучее, ускоряясь, снова начинает свой бег. Проклятый лифт уже должен был спуститься к Мистре, если хранитель не обманул, остановив его между этажами или замедлив. Что-то не нравится мне эти тени. Черная дымка все еще вьется над воронкой, оставленной столбом света, становясь при этом гуще, плотнее. Она словно пытается обрести форму и набрать объем, формируя смутно угадываемую фигуру. Да чтоб вас! Огненная стрела, сорвавшись с активатора, бьет по копошащимся сгусткам, сжигая парочку теней. Следом ледяная стрела с гулом проносится сквозь них. Так нужные мне метеоры сейчас несутся к земле совсем в другом месте, а черные клубы дыма, словно набрав необходимый для трансформации объем, начали стремительно уплотняться и разрастаться. У меня же в активаторе уже не оставалось ничего, что может этому помешать. Перекинув меч в левую руку, лихорадочно лезу в сумку, пытаясь отыскать хоть что-то, способное помочь. Спицкарман. Пальцы скользят по застежке, открывая ее. Темное веретено, широкой дугой размазанное по площади, втягивает в себя остатки черной дымки, что клубами кружится надо мной. Сеть Святой Елены оказывается у меня в руках, я берег ее для Азамая или Стража Врат, но понадобилась она лишь сейчас. Нужно успеть прикончить тварь прежде, чем лифт с Мистрой поднимется на поверхность. Девчонка сейчас не боец, и так потратила остатки сил, когда брала наблюдателя, присланного глазастым демоном, под контроль, дав мне шанс на успешную вылазку. Сгустки дыма, что успели уплотниться, начали формировать нечто единое, больше всего напоминающее королевскую кобру с сильно вытянутой вперед мордой. Вот же хитрая тварь, если бы начало трансформацию раньше, звезда шатры досталась бы ей. Мы ударили одновременно. Рой метеоров, наконец-то рухнувший с небес, и я, рванувший к змее через остатки площади, заваленной трупами. Взрыв, грохот, облако дыма и визг каменных осколков, отскакивающих от моего доспеха. Демон дернулся, отвлекшись на миг в сторону новой угрозы, идеальный момент. Тело устремилось вперед. Сотню шагов, разделяющих нас, я способен преодолеть секунд за 5 даже без усилений. Под ними, за 2-3, тварь нужно добить раньше, чем лифт поднимется наверх. Парящие кинжалы, сорвавшись с рукояти, улетают вперед. Вам эту змеюку не прикончить, но ранить или отвлечь сможете вполне. Цель, глаза и крупные синие кристаллы, сложным узором покрывающие капюшон твари. Рывок, мое измученное тело снова пытается сделать невозможное, ноги едва касаются земли, я набираю разгон перед прыжком, кинжалы бьют по демону, заставив его лишь немного вздрогнуть, но не отвести свой взгляд. Огромные глаза кобры буквально буравят бегущую к ней через площадь фигурку человека, такую крохотную и такую опасную. Он видел то, что было зажато у нее в руке, и это действительно могло навредить. Вещь силы, несущая в себе истинный свет и концентрированную волю, убить его она не способна, но обездвижить сможет. Он не должен этого допустить. Парализующий взгляд, ментальный удар, способный останавливать целые отряды смертных или демонов, безобидно стек, так и не коснувшись разума цели. Защита, догадался он, больше рисковать нельзя. Если он не может парализовать разум, то остановит тело. Я продолжал бежать. 30 шагов, это так мало или так много. Трудно дышать, воздух внезапно начал становиться плотным, вязким словно кисель, сквозь который я буквально продираюсь, чтобы сделать очередной шаг вперед. Шаг, еще шаг, 28. Нога с трудом отрывается от земли, словно еще и небо начало давить на меня. А тварь, словно издеваясь, грациозно отползла назад, снова увеличив расстояние между нами до полусотни шагов, так и не отведя взгляда. Давление на тело возрастает, буквально прижимая к земле, опуская на колени. Я борюсь, натужно пытаясь поднять ногу, уже начиная понимать, что проигрываю в этой борьбе, а демон лишь наращивает усилия. Камни-кристаллы на капюшоне светятся все ярче. Теперь нет и мысли о том, чтобы шагнуть вперед. Все, что я могу, это бороться за то, чтобы остаться на ногах. С каждым мгновением дышать все труднее, проклятый воздух приходится с силой втягивать в легкие. Левая нога предательски подламывается, и я падаю на колено. Демон, чуть изогнувшись, старательно сохраняя зрительный контакт, резко выплюнул сгусток яда. Прозрачная жидкость плотно облепила тело игрока и начала быстро стекать вниз, а вместе с ней таяли элементы доспехов, созданных с помощью карт, и аура усиления, все то, что несло в себе отпечаток силы. Жертву сначала нужно обездвижить, затем лишить средств защиты и нападения, а потом лишить способности мыслить и сопротивляться. И только после этого, полностью парализованный и надежно скованный, пленник предстанет перед алым господином, став для Килвара ключом к возвышению и власти. Он чуть сдвинулся вперед, сократив дистанцию для удара. Взмах хвоста с костяным лезвием на конце аккуратно срезает кисть руки с зажатой в ней мечом плетью. Руки смертных недостойны касаться оружия богов, пусть то и было им доверено. Теперь вторая рука. Он отвел хвост для удара, наслаждаясь триумфом, победой над обездвиженной жертвой, полностью подвластной его воле. Враг пал, повержен и лишь он решает, жить побежденному или умереть. Сила, ты нужна мне сейчас. Вторая нога дрожит и с хрустом подламывается в колени, бросая меня в позу раба. Тварь с прищуром смотрит на меня, явно наслаждаясь моментом. Лишь такими демоны готовы и хотят видеть людей, сломленными, стоящими на коленях, смирившимися с судьбой. Ты уже думаешь, что победил. Книга-активатор. Ну же, давай. Проклятые атрибуты снова глухи, когда так нужны мне. Я пытаюсь шевельнуть рукой с зажатой в ней мечом плетью, хочу вбить острие в камни площади, а затем подтянуть себя вперед, вырвавшись из-под контроля давящего взгляда, и все-таки сделать рывок к твари. Плевок яда застает меня врасплох. Тело, облитое прозрачной жидкостью, начинает мгновенно застывать и покрывается прочной, словно каменной, коркой. Мой доспех ничем не смог мне помочь. Он буквально стек с меня, оставив без защиты уязвимую плоть. Новый удар, и меч отлетает в сторону вместе с рукой, сжимавшей его. Боль одновременно холодом и жаром вгрызается в предплечье, но затыкается, задавленная волей, лишь злость рычит, провожая потерянное оружие. «Мне нужна сила, я должен ее взять, атрибуты меня не слышат, свет в руке бесполезен, тварь не даст прикоснуться к себе, мне ни на кого больше рассчитывать, только на тебя, на огонь священной ярости, что загорелся в моей крови в момент рождения. Нужно лишь заглянуть в себя, соскользнуть в чертоги разума, в самые глубины, туда, где она дремлет, ожидая своего часа, позвать ее, выпустить наружу, выдернув из покоя и распалив болью и кровью. Ярость, что позволяла предкам сокрушать камень и рвать голыми руками техноброню анталов. Кун-нан-до, ослепляющий огонь, вырвавшись из оков разума, словно голодный зверь, наконец устремляется наружу, вновь почувствовав волю. Хрип из горла, похожий на вой, и каменная корка, сковавшая тело, разлетается на куски, не в силах сдержать берсерка. Ноги сами толкают тело вперед. Из горла разносится уже рык. Зверь, живущий во мне, вырвался, и жаждет он смерти и крови. Змей ударил первым. Костяное лезвие со свистом проносится под ногами, я перепрыгнул его, не дав себя коснуться. Демон атаковал обычного человека, чью реакцию и скорость он успел уже оценить, но не того, в ком бесновалась сила предков. Вязкая паутина застывшего воздуха снова пытается меня сковать, опутать, не дать двигаться вперед, но тело проносится сквозь нее. Пламя безумия и силы прожигает в ней путь, и то, что было человеком, рыча, продралось сквозь оковы, чтобы через миг, резко оттолкнувшись, прыгнуть вперед. Атака врага оказалась слишком внезапной и застала его врасплох. Противник был сломлен, обездвижен, и тут это резкое внезапное усиление. Напружинив змеиное тело, он прянул назад, стремясь вновь увеличить дистанцию. Вспышка силы, бушующая в игроке, не может быть слишком долгой. Главное, суметь ее переждать. Сеть, резким взмахом руки подброшенная вверх, развернулась и полетела к нему, словно притягиваемая магнитом. Змеиус резко дернулся в сторону, пытаясь избежать атаки, но некогда простую рыбацкую сеть словно вела чья-то воля. Прильнув к черному маслянистому телу, она не дала тому уйти, не позволяя сбросить себя. Старые, будто уставшие от времени нити, с кусочками окаменевшей грязи и частицами крови той, кому столько лет служили единственной одеждой, засияли белоснежным светом, словно только и ждали этого момента. Вокруг тела змеи вспыхнула, набирая силу, жемчужно-золотистая сфера, заключив внутрь себя яростно дергающегося демона, силищегося вывернуться из оков. Воя и визжа, он пытался сменить боевую форму, вырваться из ловушки, стать облаком нетопырей, где тысяча есть один, а каждый род, это он сам, не вышло. Третья форма, море мрака, неудача. Проклятая сеть не давала провести ни одну смену облика, выпивала силу, давила, жгла, все плотнее и плотнее сжимаясь, так и не выпустив из своих цепких объятий демоническую сущность, что в них попала. Сверкающая золотом и силой сфера, громко гудя, буквально выжигала оказывавшуюся внутри нее тьму и скверну. Демон яростно дергался, борясь за свою суть и естество, но так и не смог вырваться из объятий света, с каждым мигом теряя все больше и больше. И спустя несколько долгих секунд он обессиленно рухнул вниз вместе с остатками сети, та, выплеснув из себя всю накопленную святую силу, до конца выжгла противную ей основу, но не посмела отнять жизни. Как же тяжело идти. Сила Кун-нан-до, превращая тебя ненадолго в настоящую машину смерти и разрушения, всегда требовала плату. Бессилие, слабость, темноту. Воины-тенейцы после нее по несколько суток лежали словно бревна, не в силах даже поесть, входя под себя. Но я должен дойти. Шаг, еще шаг, осталось совсем немного. 8 шагов до почерневшей, обуглившейся сети и добычи, что извивается под ней. Это мой последний бой. Больше уже не будет, с этой площади мне уже не выбраться. Последний враг, не хочу уходить, оставив незавершенную схватку. Тварь нужно добить. Ну же, давай, иди. Тьма, наваливающаяся на глаза, застилающая разум, усталость, сон, все будет потом, я и так скоро буду в вашей власти. Шаг, еще один. Нога цепляется за камень, и я с размаху падаю вниз, на брусчатку площади. Рот наполняется кровью и крошевом зубов. Ну, ничего, я не гордый, доползу. Не хочу, когда встречу Миджей расскажу, как погиб, признать, что так и не добил противника, дав ему выжить. Приподняться, подтянуться еще и еще. А вот и ты, мелкая извивающаяся тварь. похож на глиста переростка, отражение его истинной сущности демона. Силится вырваться из ловушки, выскользнуть из остатков сети, все еще удерживающие его. Моя рука падает сверху. Ну вот и все. Как там говорил Эрубель, силы достаточно, чтобы спалить архидемона. Здесь тварь, конечно, пожиже, еще и ослабленная после объятий сети, но прикончить ее все же надо. Всплеск света прокатывается от сердца по телу, проносится по руке, и черный, дергающийся под моей рукой демон, что под конец попытался впиться в нее, взвизгнув, сгорел в яркой вспышке. Вот теперь можно и отдохнуть. И я откидываюсь назад, чувствуя, как накатывает темнота, все это время терпеливо ждавшая своего часа. Багряное небо, черные клубы дыма от пожаров, бесы, парящие над руинами домов, не это я надеялся увидеть, умирая. Рен, крик доносится со стороны лифта. Мистра, надеюсь, хоть ты сможешь выжить. Дорогу для тебя я открыл, дальше тебе придется идти одной. Сознание, устав бороться, покидает меня, уступая место благословенной темноте. Створки лифта со скрипом разъезжаются, наконец-то открывая путь наружу. Неа быстро оглядывается по сторонам. Выпитое внизу зелье будоражит кровь, наполняя заемной энергией. Она была готова почти ко всему, что может ждать наверху. Будь то яростная схватка, где Рен в одиночку сражается, атакуя или сдерживая легионы дома ярости, стремительное бегство к пролому в стене в надежде вырваться из города, прорыв к пустыне, поиски блуждающего портала или новая игра в прятки с тщетной надеждой найти что-то еще, что позволит им спастись. Но ее встретила звенящая тишина на абсолютно безжизненной площади, где не было никого и ничего кроме трупов, дымящейся воронки и тела Рена, что неподвижно лежало впереди, раскинув руки. Дальнейшее она помнила смутно. В одночасье барьер разума, тщательно выстраиваемый все это время, рухнул, сметенный потоком чувств. Стремительной птицей она пронеслась сквозь засыпанное обломками пространство, не видя и не слыша ничего вокруг, чтобы припасть к нему. Взгляд в панике скользит по ободранному телу. Кисти руки нет, но рана закрыта, кровь не течет. Что дальше? Он мертв, жив. Паника пульсирует в мозгу, буквально парализуя. Рука скользит по обнаженной шее, стараясь нащупать заветную жилку. Не получается, руки трясутся, словно ветки дерева на ветру. Отбросив стеснение, она прильнула к его груди, стремясь услышать биение сердца. «Ну же давай, только не умирай!» Тишина, или слабый, почти неощутимый удар, словно сердце само не в силах определиться, продолжать свою работу или, наконец, замереть, дав покой уставшему телу. Затем еще и еще. Крохотный мотор в груди начал привычно выполнять свою работу. Прокатившаяся по девушке волна облегчения полностью обессилила ее на несколько секунд. Неа просто лежала, прижавшись к Рену, и слушая заветное «тук-тук-тук», визг бесов где-то вдали, на краю площади, привел ее в чувство, заставив встрепенуться, оглядеться по сторонам и попытаться придумать, что делать дальше. Рен без чувств, его разум спит, а тело обмякло словно воздушный шар, из которого вышел весь воздух. Запас внутренней энергии полностью иссяк, он словно выгорел изнутри, она это чувствовала, просто прикасаясь к нему. Казалось, будто каждая клетка отдала все, что могла для какого-то запредельного усилия, полностью опустошив все жизненные запасы. Что здесь произошло, девушка сходу не смогла понять, да это и не было важно сейчас. Без Рена, без его карт, выбраться из города невозможно, только он мог призвать ездовых существ, которых они планировали использовать, как только вырвутся из Акштхара, чтобы как можно скорее затеряться в пустыне. Может, пока спрятаться в городе, потянуть время в надежде, что спутник придет в себя, а потом попытаться снова. Она огляделась по сторонам. Обломки и трупы на площади, пожары, полуразрушенные дома вокруг, силуэты демонов угадываются в окнах некоторых из них и в ближайших переулках, снова трупы, разбросанные возле широкой воронки, но все еще сжимающие в руках щиты. Бесы, что попрятались на время схватки, снова вылезли наружу, влекомые любопытством и инстинктом, и сейчас внимательно наблюдали за открытым пространством, где среди живых остались лишь они вдвоем с Реном. Не получится. Она слишком слаба, не сможет отвести от себя столько глаз, как и спрятать их от тех, кто пойдет по следу. А они пойдут, в покое их не оставит. Нужно время, а еще безопасность, отдых и надежда. Не перебирает в уме все, даже самые невероятные варианты в тщетном поиске выхода. Затем смотрит назад во все еще раскрытое нутро лифта, словно приглашающее их к себе. Решившись, она вскакивает на ноги, хватает Рена за руку, лежащую на остатках обгоревшей рыбацкой сети, и тянет на себя, а затем замирает. Среди почерневших нитей чувствовалось биение силы. Неужели в них еще сохранился свет и он сможет им помочь? Нагнувшись вниз и слегка разворошив веревки, девушка увидела два драгоценных камня, лежащих на земле. Они были похожи на застывшие глаза, ярко-синие, с внутренним, едва видимым изумрудным блеском, чуть заметно сияющие. Стоило поднести к ним руку, как становился отчетливым ток энергии, не замутненной ни яростью, ни злом. Камни были готовы служить, видеть и помогать, показывая скрытое, то, что не заметит никто кроме них. Больше не раздумывая, Ния быстро сунула их в походную сумку, затем огляделась по сторонам и шагах в десяти увидела кисть Рена, все еще сжимающую меч. Тут же побежала к ней, быстро подхватила, случайно дотронувшись до меча и по ее телу волной пробежала судорога боли, нацеленная убить всякого, кто коснется дара богов. Но, отразившись от печати, оставленной отцом, вернулась назад, глухо заворчав, словно цепной пес, готовый разорвать любого, без спроса тронувшего доверенное ему, в последний момент признал своего. Девушка осторожно положила меч в сумку, но главное, отрезанную руку, оставлять даже частицу своей плоти здесь нельзя, слишком многое с ней могут сделать владеющие силой. Память Фат услужливо подсказала ей десятки возможных вариантов, один хуже другого. Теперь все писки, крики и верещания бесов все громче, твари, попрятавшиеся во время схватки и напуганные высшим проявлением света, теперь, осмелев, начали десятками взлетать в небо, пока еще с опасением поглядывая в сторону площади и того, что там происходит. Не, с силой ухватившись за руку, потянула Рена к лифту. Как же тяжело, она и не думала, что безвольное тело будет словно неподъемная плита. Сдвинув его на несколько шагов, она обессиленно упала рядом, тяжело дыша. Нет, так дело не пойдет. Бесы, словно почуяв ее слабость, яростно вопя, начинают виться вокруг. Сначала одна, самая смелая тварь осторожно пролетела над площадью, затем вторая. Скоро они поймут, что угрозы нет, и бросятся на нее всем скопом. Открыв сумку на плече, неторопливо залезла туда, роясь в запасах, что оставил ей Сарвати, метательные дротики, термитные гранаты, зелье ночного видения. Хвала Хаосу, трофейщик нога заботливо все подписала и ей не приходится теряться в догадках, беря в руки очередной флакон с зельем. Нашла небольшая белая баночка с десятком крохотных зеленых шариков внутри и надписью «Усилитель физических возможностей», а также коротким предупреждением внизу. Принимать раз в сутки. Ей хватит. Она грустно улыбнулась, понимая то, что вряд ли проживет так долго. Зеленый шарик летит в рот, начав медленно растворяться в крови. Нужно немного времени, ей же пока остается только ждать и наблюдать. Бесов собралось уже несколько сотен, зачем-то демоны согнали сюда всю эту ораву, сами же они не смеют выйти на площадь. Даже несмотря на бесконечную усталость, она с легкостью видела в их разумах выжженную волю, не сметь трогать игроков. Вот, пережив устроенную одним из них бойню, они и отступили в дома и на соседние улицы. Эти, пока не переборют отданный приказ, не опасны. Возможно, они даже плюнут на свой долг и не будут бороться вовсе, предпочтя спасти свою шкуру, убравшись подальше. Неважно, сейчас все неважно, кроме раскрытого зева лифта и человека, чья голова лежит у нее на руках. Бурление силы она почувствовала почти сразу. Тело внезапно наполнилось легкостью, словно сейчас все стало возможным, только оттолкнись посильнее и сможешь взлететь в небеса. Вторую сумку она повесила на свободное плечо, Рена подхватила на руки и, прижав к груди, словно мать спящего младенца, побежала к двери. Это действие моментально выбило стопор, все еще сдерживавшие мелких бесов. Сработал рефлекс, спина бегущего врага, добыча слишком слаба, чтобы защитить себя, напасть. С визгом и воем вся кружившая вокруг площади стая рванула к ней, мчащейся к лифту. Сотни кричащих тварей, активно работая крыльями, неслись вперед к хрупкой такой беззащитной фигурке девушки с вкусно пахнущим кровью человеком на руках. Она успела влететь в лифт буквально на последних секундах, когда до крайнего беса, уже растопырившего когти, чтобы вцепиться в спину, оставалось меньше трех шагов. Не уронила Рена на пол, отчетливо понимая, что не успевает вовремя нажать кнопку спуска. А значит, это все, конец. Но двери без всякой команды быстро сомкнулись сами, закрывая проход, и лифт, тихо загудев, начал свое скольжение вниз. «Я решил вам немного помочь». Голос хранителя раздался сбоку, заставив девушку резко повернуть к нему голову. «Я смотрю, вашему другу сильно досталось». Тень склонилась над Рыном, проведя над ним рукой, и затем недовольно качнула головой. «Абсолютное опустошение. Ваш друг будет недееспособен еще несколько дней. Полное внутреннее выгорание. Даже интересно, что же он такое применил? Как много сюрпризов и загадок в одном человеке». Он снова качнул головой, вглядываясь в тело того, кто лежал у его ног. Не, устало привалившись к стенке лифта, скользящего вниз, не сказала ничего. Она была сломлена и опустошена. Так неправильно. Во всех прочитанных за века одиночества книжках всегда был хороший конец. Стоило только повергнуть дракона, сразить главного злодея, и герои счастливые возвращались домой, где их ждали заслуженные лавры, слава, богатство, любовь, в конце концов. Она даже ни разу еще не целовалась. Несправедливо. Они же победили. Бесформенный мертв. Она готова была умереть там, при штурме огненных врат, но не сейчас, не здесь, от этого мусора, что чуть не разорвал ее на куски. Это нечестно. Так нельзя. Непослушные слезы текли по ее лицу беспрерывным потоком, стремясь хоть немного облегчить ее боль, пока она еще жива. Девушка даже не услышала звона лифта, который спустился к уже знакомому холлу, где вдали виднелась проклятая, так и не пожелавшая раскрыться дверь. «Мне очень жаль, что так вышло», – прошелестела тень. «Я был бы рад видеть вас среди посетителей этого места. Так помоги», – прошептала Ния, безразлично смотря вверх. Ее разум тщетно искал, но не находил выхода. Точнее, он был, но только один. «Я не могу», – в голосе смотрителя впервые за все время проскользнули ноты сожаления. «У меня нет собственной воли, я лишь функция, тень сознания создавшего это место». Призванная облегчить работу новых коллекционеров и обязанная защищать дворец и экспонаты. Я не в силах выйти за рамки ограничений и оставленных мне приказов. Не, ожидав услышать нечто подобное, устало качнула головой, невольно усмехнувшись над собой. Получив свое тело и шанс на новую жизнь, она составила для себя список того, что хотела бы сделать. И из всего перечисленного успела только выпить вина да попробовать мороженого. Удивительно короткий итог совсем недолгой жизни. Хотя, покидая Ягой дом забытых игрушек, она и не надеялась прожить так долго и увидеть столько всего. Одно море чего стоило. Арен, Эрмис, Медж, Саймира. Двойная спираль и все те места, в которых она успела побывать, а сколько она смогла пережить. Даже полюбить успела, пусть и безответно. Она была благодарна судьбе за все. Но теперь, она не станет ждать, когда за ними придут, и уйдет сама, на своих условиях. Правда, сначала нужно завершить все дела. Пусть и недолго, но она была одной из фат, у нее нет времени и сил, чтобы оставить воспоминания тем, кто придет после, но лучшим даром от нее им станет то, что они вообще будут. Пускай другая найдет книгу снов, пусть другие вступят под своды облачного замка, главное, что это случится. Тиара разума, замаскированная под обычный артефакт, оказалась в ее руках. Послушной волной соскользнув с головы и приняв свой истинный облик, рядом проявился скипетр воли, после чего Фата уверенно посмотрела на смотрителя, парившего рядом. Усилие воли, тренированный разум очищается от чувств, сожаления и страхов. Возьми эти вещи и сохрани, они не должны попасть в руки демонов. Их место в радуге миров, где достойного владельца найдут сами. Не препятствуй этому. Они не часть коллекции и не должны ею стать. Мы с Рыном дали для тебя хорошее представление, пусть эта услуга станет платой за него. А что потом? Спросила тень, склонившись над лежащими на полу лифта предметами. Девушка без слов крутанула в руке кинжал, подарок, оставленный Саравати. Живыми в руки демонов попадать нельзя. Лучше так, самой, чем бесконечность пыток и мучений, ломающих тело, волю и разум. Смерть – это тоже выход. Я понимаю. Кивнул хранитель. «Это ведь корона Фат, созданная владыкой снов?» По взмаху руки та поднялась выше и замерла, паря перед ним. «Не знал, что вы одна из них. Я помню ее, ту, что помогала создавать это место. Ее звали Фериас Элимарис». Неа грустно улыбнулась, неосознанно ощупывая руны на рукояти кинжала. Забавная параллель. Сейчас одна из Фат умрет в том, что было создано другой. Странно, что она не оставила воспоминания об этом, Непонятно зачем, она все это произнесла вслух, хотя, почему непонятно, просто оттягивала момент, воткнуть сталь в грудь любимого, перерезать себе горло, жаль, что нет яда, так ей было бы легче. Она почти не слушала, но до нее все же донеслись отголоски слов тени, что продолжала парить рядом. Фирия не хотела участвовать в этом, но сильно задолжала хозяину и была вынуждена ему помочь. Даже удивительно, а ведь он испытывал чувство к ней, нечто, сравнимое с любовью. Неожиданно, но я это чувствую и помню. Хранитель замер на полуслове, словно прислушиваясь к чему-то слышимому только ему. «Вам нужно уходить», — внезапно встрепенулся он. «Причем немедленно. И возьмите ваши регалии назад». Тиара со скипетром прянули назад в руки Книи, что непонимающе подхватила их, выронив кинжал. Она удивленно подняла глаза, пытаясь осознать сказанное, когда невидимая сила подняла в воздух их с Рыном, а затем понесла к проклятой двери. Они замерли возле нее на несколько секунд, и несокрушимая твердь, сумевшая устоять перед всеми попытками ее открыть, внезапно с тихим гулом стала открываться. Потрясенная девушка, не понимая, что происходит, смогла выдавить из себя лишь одно короткое слово. Почему? Оно несло в себе столько всего. Зачем нужны были все эти сражения, если проклятая тень могла открыть дверь в любой момент? Почему именно сейчас? Что повлияло на решение хранителя? Что все изменило? Сотни так и незаданных вопросов звучали в этом «почему?». Тень не ответила ни на один из них. Сила, что несла их по воздуху, буквально протащила их между створок двери, после чего продолжила движение. Тень влетела в просторный зал, миновала центральное возвышение, потом несколько странных рунных узоров на полу и невысоких колоннах, а затем замерла возле отливающей металлом арки, напротив которой на небольшом пьедестале лежал крупный зеленый камень, покрытый густой вязью символов, хаотично разбросанных на его поверхности. Это портальные врата, созданные владыкой Зорайгом в тайне от остальных столпов для нелегальной торговли и скрытных перемещений по бездне. Во время битвы за город удар заклинания повредил часть защиты, что отвечало за их сокрытие, видимо, потому вы и смогли их засечь. Госпожа, я прошу вас вместе с вашим другом как можно скорее покинуть это место. Сейчас на площади появился лично Алый Господин, и он требует выдать вас. Видимо, демон почувствовал применение магии света, это было крайне неосторожно. Непонимающе кивнула. Теперь, когда появился реальный шанс уйти от неминуемой гибели, разум снова стал мыслить расчетливо и холодно. Парой стремительных шагов она приблизилась к зеленому камню. Арка лишь источник силы, а вот фокусом для нее наверняка служит кристалл, с помощью которого и осуществлялся выбор места для переноса. Она осторожно провела по поверхности камня кончиками пальцев, прислушиваясь к нему, почувствовав биение силы в точках напряжения, что остались от предыдущих применений камня, поняла. Повторно активировав их, она смогла бы нацелить врата в те же места, куда их открывал предыдущий владелец. Но надо ли, сейчас они ищут отдыха и покоя, а не встречи с торговыми партнерами Зорайга. На секунду она задумалась. Голос тени, раздавшийся сбоку, заставил ее досадливо поморщиться. «Госпожа, я вас умоляю, поторопитесь». Комната слегка затряслась, а по полу прошла легкая вибрация, словно где-то далеко произошел мощный взрыв, отголоски которого они почувствовали даже здесь. Решившись, она достала компас желания из сумки и крепко прижала его к камню. Ее воля станет проводником между двумя артефактами, соединив их в единое целое. Теперь желание. Им нужно безопасное и защищенное место для отдыха и сна. Если такое, конечно, вообще существует в бездне. Импульс. Слишком слабо. Компас почти опустошен предыдущим поиском, а ей не хватает силы, чтобы наполнить его. Мгновение сканирования пространства. Она безошибочно разворачивается в нужную сторону и, ни секунды не размышляя, подходит к старому глиняному сосуду, стоящему почти возле входа. С громким хлопком пробка, закрывавшая горлышко, улетает под потолок. Девушка решительно обхватывает крутые бока, и в нее вливается сила, бурным гремящим потоком смывая усталость, наполняя ее опустошенный внутренний источник. На несколько секунд мир перестал существовать, осталась лишь шершавая глина под пальцами, прижавшаяся к краю губы и освежающий ручей, слишком скудный, чтобы быстро заполнить ее резерв, пока ее не коснулась рука тени. «Госпожа, достаточно. Переизбыток силы может убить, как это уже происходило со многими другими до вас, теми, кому не удавалось остановиться. Не, слегка дернувшись, огляделась по сторонам, словно пытаясь понять, где она находится и что происходит, затем тряхнула головой, прогоняя все еще будоражащие хмель силы, впитанные ею пару мгновений назад, только сейчас осознав, по какой тонкой грани прошла. Сама бы она остановиться не сумела, несмотря на все годы подготовки и суровые тренировки, на обретенную власть и собранные знания, не смогла. Она бы пила и пила эту гремящую и будоражащую силу, пока, переполнившись, просто не взорвалась бы. «Спасибо», – прошептала, благодарно взглянув на смотрителя, закреплявшего крышку на горлышке сосуда, и, чуть подумав, произнесла: «Это место ведь не просто коллекция, но и тюрьма для предметов и артефактов, что слишком опасны для смертных и не только для них, а еще убежище». Место покоя, уточнила тень, зафиксировав наконец пробку в сосуде. Вещи силы, артефакты, особенно те, что несут в себе память их создателей, тоже могут уставать и порой ищут себе места уединения. А еще это место памяти, созданное таким образом, чтобы пережить даже гибель нашей вселенной. Когда не останется ничего и новый Демиург начнет собирать из протоматерии новое мироздание, она будет нести в себе память о нас, о наших жизнях, мечтах и устремлениях. Это коллекция, девочка, и я рассказал тебе лишь малую часть того, что она есть и чем, по сути, является. Не поблагодарила за ответ, кивнув. Ее пальцы вновь прижались к прохладной поверхности компаса, и поток силы потек сквозь него, приводя в действие артефакт, созданный великим механиком. В этот раз он не подвел. Поверхность камня засияла, покрывавшие ее символы стали загораться и гаснуть один за другим. Стрелки бешено крутятся, ища то, что подходит под условия запроса НИИ. Та, не отводя взгляда, продолжала удерживать концентрацию, направляя поток энергии. Она понимала, насколько невероятно сложно найти хоть что-то близко похожее на то, что соответствует ее желанию. И все же, сначала одна стрелка, затрепыхавшись, замерла, затем вторая, и, когда самое главное, золотая, уверенно остановилась, указывая то же направление, что и предыдущие две, девушка облегченно выдохнула и начала формировать врата для перехода. Зоррайк заранее нанес на кристалл координаты всех существующих на тот момент осколков в бездне, и каждый из символов, хаотично разбросанных на поверхности камня, обозначал один из них. Все просто, никаких дополнительных механизмов, проверки доступа, ловушек, сторожевых заклинаний или стражей. Впрочем, зачем они нужны? Если учесть, за какими дверьми находятся врата, голубая дымка начинает, кружась, заполнять пространство арки. Неа снова посмотрела на хранителя, прежде чем спросить: «Ты можешь чем-то еще мне помочь?» «Вам нет», — тень с сожалением качнула головой. «Все, что находится сейчас в коллекции, для вас бесполезно, кроме него», — она указала на сосуд переполняющей силы, — «но, думаю, вы и сами понимаете, какую угрозу он в себе несет. Без меня, когда вы снова захотите зачерпнуть из него энергию, даже ваш друг не сможет вас остановить, а вы захотите. Особенно, если сосуд будет рядом. Уж таким создатель его задумал. Но для вашего друга у меня кое-что есть». По взмаху руки через зал перелетел, сверкая начищенным золотом, щит, в центре которого виднелось выбитое в металле изображение восходящего солнца. Тяжелый щит каплевидной формы доставал почти до середины груди девушки. Горделиво красуясь, он парил перед ней, словно стремясь показать себя во всей красе, во всем своем великолепии. Она буквально чувствовала бурлящую в нем силу. Присмотревшись, увидела бегущие по кромке щита переплетения незнакомых рун, лианы оплетавших рукояти периодически повторяющихся мечей и искорки звезд, скрытые внутри металла слова власти. Его ковали не руки смертных, поняла Фата, едва прикоснувшись краем сознания к спрятанной в его глубине силе. Этот красавец слишком долго спал в тишине дворца, словно утомленный воин, что спрятался от звона битв в тихом уголке, но затем что-то пробудило его, заставив отряхнуться ото сна, и теперь он снова рвется в бой, догадалась она. «Это щит рассвета», — представил его смотритель. «Его разбудили от звуки битвы, что вел ваш друг, а я не дал артефакту снова погрузиться в спячку. Пускай он примет этот дар от меня, и передайте ему, это от благодарного зрителя. А теперь умоляю вас, поторопитесь, госпожа, вам пора». Словно подтверждая его слова, по полу зала вновь пробежала едва ощутимая дрожь. Коснувшись камня перехода, Неа быстро уточнила: «Я возьму, «Он ваш, госпожа», — легко согласилась тень. «Он не часть коллекции, его судьба мне безразлична». Убедившись, что переход уже сформирован и настройка больше не требуется, она, приподняв тяжелый кристалл со все еще прижатым к нему компасом, быстро опустила их в свою сумку, выданную ногом на время рейда вместо ее приметного рюкзачка. Следом отправился щит, все так же горделиво паривший перед ней. «Потерпи», — шепнула она, — «он скоро очнется, и я вас представлю друг другу». Осторожно подхватив тело Рена, она внезапно почувствовала, как оно само поднялось вверх и полетело в сторону заждавшихся врат. «Спасибо», — слова внезапно застряли в горле, и, поддавшись порыву, Фата шагнула вперед, поцеловав сгусток мрака и почувствовав под ним спрятанную ото всех живую плоть. «Спасибо от меня и от той, которую ты любил. Любая из Фат, пришедших сюда, вправе получить от коллекции помощи и защиту», — тихо произнесла тень. «Приходите еще, госпожа, я буду вас ждать. Пройдет не так уж много времени, и мы снова вернемся в Радугу миров. Эти залы откроются для посетителей, и я буду рад видеть вас среди них». Взмах руки, тело Рена пролетает сквозь врата, вынуждая нее шагнуть следом, в новый и, как она очень надеялась, более безопасный осколок ада. «Владыка, тех, кого вы ищете, в коллекции больше нет. Они сумели ее покинуть, без моей помощи активировав арку переход, которую построил владыка Зорайк. Прошу вас прекратить деструктивные действия, в противном случае я буду вынужден предпринять ответные меры». Передал им господином возникла иллюзия темного матового зеркала. Белькамматора безошибочно узнал артефакт второй столб ярости, конец вечности на языке без начала. Черная стеклянная поверхность вспучилась, из нее показалось нечто отдаленно похожее на извивающегося червя, а потом было вновь втянуто в зеркало. Черви погибели, пожиратели всего, материи, пространства, любых упорядоченных форм энергии. Способные лишь жрать и размножаться, эти твари обладали еще одним, предельно опасным свойством, они были неуничтожимы, их можно было лишь пленить. «Куда они ушли? Назови точное место перехода», — прохрипел алый господин, едва сдерживая кипящую в нем злость. Прогремевшая несколько минут назад схватка заставила его примчаться сюда, и лишь формирование одной из узловых удерживающих печатей на внешних границах не позволило ему телепортироваться сразу, едва он увидел, как над фантомом города повторно вспыхнул ярко-золотистый огонек силы света, причем в своем высшем проявлении. Змееуст погиб, собранные им для поимки игроков отряды сейчас обгорелыми трупами валялись на площади или прятались по округе, опасаясь гнева высшего. Но самое главное, враг ушел, и это был тот же противник, что убил бесформенного. Алый господин был в ярости, гнев буквально переполнял его, мешая думать. Ему хотелось убивать, рвать еще живую, извивающуюся под его когтями плоть. «Ты и твоя коллекция должны убраться отсюда, немедленно, сейчас, иначе меня не остановит даже они», — он ткнул в сторону иллюзии зеркала с извивающимися внутри него червяками. «Процесс сжатия уже начался», — спокойно ответила тень. «Мы покинем бездну в течение часа, а затем последуют долгие годы ожидания и сна, пока Ирум, камень мечты, созданный третьей Фатой, не найдет того, кто станет новым коллекционером. Можно было бы попытаться захватить с собой новую Фату и ее спутника, но в этом случае он весьма обоснованно опасался, что уйти им уже бы не дали. Все-таки на своей территории демоны очень сильны. Огромные дымящиеся воронки, покрывавшие площади, сумевшие разрушить или частично повредить внешний ярус коллекции, это подтверждали. Так будет лучше для всех, он же обязан выполнять свой первоочередной долг, сохранение собранного. Он их найдет. Кровавая пелена, застилавшая разум, на время отхлынула, позволяя мыслить рационально. Он знал время и место перехода, скоро получит доступ к последнему. Осталось лишь узнать, куда был совершен пространственный прокол. Проклятый Зорайк со своими канувшими во тьму секретами. Втайне от всех создать портальную арку. Это многое объясняет. Его внезапное усиление и рост магического потенциала. Имея доступ к ресурсам дома, эта тварь обворовывала их всех, перепродавая украденное, минуя стражей на внешних границах. Теперь понятно и то, почему игроки рванули сюда. Они не хотели завладеть богатствами коллекции или собрать трофеи, а банально пытались спастись бегством. Видимо, изгнание Нага лишило их средства возвращения в Радугу миров. А может, они доверились змею, но тот изначально планировал их кинуть, отвлекая преследователей от себя. В любом случае, это многое объясняет. Но ничего, он их найдет, а потом лично заберет их жизни и души. Кроваво-красный пузырь, вспучившись, обхватил фигуру демона, чтобы, схлопнувшись, перенести в зал заклинаний. Друзья, глава получилась для меня очень непростой, потребовавшей, при работе над ней, максимальной самоотдачи и выдержки. Теперь мне, как автору, интересно узнать от вас, как она вышла. Буду благодарен всем, кто оставит, после прочтения, свой отзыв о написанном. Ваш автор. Глава 8. Свеча на окне. Клубящаяся марева тумана, поглотившая окружающее пространство, единственное, что она увидела, едва сделала шаг сквозь портальную арку, тут же поспешно схлопнувшуюся за спиной. Туман, закрывший собой даже небо, и звенящая тишина, обволакивающая все вокруг, и больше ничего. Быстро присев, она вслепую провела по земле, и облегченно выдохнула. Самыми кончиками пальцев вытянутой руки нащупала Телорина. Шаг вперед, чтобы быть поближе, само его присутствие придавало девушке уверенность в собственных силах, а они сейчас ей очень нужны. Она должна справиться, нет, обязана. Он столько раз рисковал для нее, прощал ошибки, возился с нею, теперь и она должна хоть что-то сделать для него в ответ. Но что именно? Ее план не простирался так далеко, она не надеялась выбраться даже из зала с проклятой дверью. Но теперь, компас желаний привел ее сюда, пускай он и выводит к безопасности и убежищу, что обещал. Неа быстро открыла сумку, извлекла артефакт, с трудом отодрав тот от зеленого камня, к которому металлический корпус буквально прикипел под давлением ее воли. Немного перестаралась, не рассчитав собственное усилие, но теперь это не важно. Нужно торопиться, туман вокруг начал подозрительно меняться. Сначала незаметно для глаз, затем цвет из молочно-белого перешел в серый. Он становится гуще и опасней, Фата буквально ощущала нарастающую угрозу с его стороны, словно от пробуждающегося медведя или дракона, в чье логово по неосторожности осмелилась шагнуть. Зверь почуял ее, заинтересовался и теперь, лениво приоткрывая глаза, оценивал добычу, что сама пришла к нему. «Возьми меня в руки, быстрее!» Телепатический импульс был настолько внезапным и мощным, что заставил ее на миг прикрыть глаза, а после начать испуганно озираться по сторонам. «Я здесь, в сумке!» «Да действуй же быстрее, дитя, он ведь вас обоих сейчас сожрет!» Чужая воля буквально ввинтилась в ее ослабленный недавними сражениями разум, заставив действовать, а не мыслить, открыть застежку, откинуть клапан сумки. Туман вокруг из сизого рывком перетек в черный, заглянуть внутрь. Щит сам толкнулся ей в руки, подгоняя скорее вытащить его. «Молодец, теперь возьми меня одной рукой, второй бери товарища за шкирку, придется тащить его по земле, но ничего, он живучий, выдержит». Девушка неумело просунула ладонь в крепление для руки, всерьез опасаясь, что щит она попросту не подымет. Массивный, даже в тумане отбрасывающий золотые блики, артефакт выглядел очень внушительно, но оказался невероятно легким, почти невесомым, стоило только попытаться его поднять. «Не бойся, дитя, я тебе немного помогу. Теперь пожелай свет. Эта тварь чует мое присутствие, поэтому ты еще жива». «Свет», почти сразу шепнула Ния, и обсчита во все стороны разлилось мягкое белоснежное сияние. Сила, подаренная глиняным сосудом и до сих пор бурлящая в теле, хоть и немного обмелевшая после открытия врат, тут же откликнулась, ткнулась лохматым щенком, которого позвали на прогулку, и ринулась к руке. Сияние, получив поддержку, заструилось, закрутилось потоками и охватило их всех, накрыв тонким, звонким куполом, отчего черно-красная дымка тумана резко прянула назад. «Что это?» – осторожно уточнила Фата. Второй рукой она крепко вцепилась в ворот Бригантинерна, и теперь подозрительно оглядывалась по сторонам. «Живой туман», – пришел быстрый ответ. «Демоническое создание, которое чаще всего используется для блокировки опасных мест или охраны особо важных точек. В прошлом мы с сэром Магнусом пару раз встречались с таким, поэтому я и смог среагировать сразу. Опасаются света или благословенного пламени, обычный огонь или магия стихии против них бесполезны. На твое счастье, этот крепко спал из-за длительного бездействия, поэтому вы с другом еще живы. В боевом состоянии туман сожрал бы вас за пару секунд. Берегись». Темное щупальце сгустившегося тумана с размаху ударило по белоснежной сфере вокруг них, почти продавив ее. Рука тут же заныла, а внутри на миг образовалась сосущая пустота. Щупальце же и не думало сбавлять напора, и даже попыталось коснуться ней, но в ответ от щита ударила мощная вспышка, волной прокатившаяся вперед шагов на 10, сжигая черно-бордовые клубы тумана, не успевшие отпрянуть перед ней. Сразу стало легче, а еще Ния наконец сумела разглядеть, что скрывала за собой демоническая дымка. Кости, целое море костей, полностью очищенных от плоти. Десятки существ всех видов и форм полегли здесь. Минотавры, люди, ящеры, зверолюды и даже демоны, все они прибыли сюда в надежде что-то найти и остались здесь навсегда, поглощенные живым туманом. И это безопасное место, убежище, к которому ты меня привел, она почти с ненавистью взглянула на компас, все еще зажатые в руке под щитом. Теперь стрелка угрозы ожила, весело крутясь во все стороны. Видимо, артефакт не распознал спящий туман как опасность. Но золотистая стрелка продолжала уверенно указывать направление к цели, заданной при переходе, туда же, куда шли все эти несчастные, чьи кости лежат, разбросанные на земле. «Призови защитника», требовательный голос приказ снова возник у нее в голове. В этот раз он хотя бы звучал мягче, а не бил по разуму подобно молоту. «Защитник!» Она громко крикнула в пустоту, инстинктивно подтянув поближе Рына и поплотнее прижав к себе щит, ведь отброшенный вспышкой света туман снова начал наползать, приближаясь к ним. «Кричать не обязательно», ворчливый голос снова возник в голове. «Достаточно просто пожелать и поделиться силой. Запомни на будущее». Сияние, исходящее от щита, изменилось вновь. Оно начало стекаться в одну точку в нескольких шагах впереди, сгущаясь и уплотняясь, образуя фигуру, что на глазах обретала материю и плоть. И вот, спустя пару секунд томительного ожидания, к ней шагнул сверкающий золотом рыцарь с массивным щитом и мечом. Последний сильно напоминал украшающие кромку щита клинки, а лучи света сфокусировались в новом месте. «Больше трех защитников поддерживать ты не сможешь, а у меня сейчас своих сил немного, так что пошли скорей, куда бы ты ни направлялась, дитя. Эта тварь скоро снова попытается попробовать нас на вкус. До этого был, считай, разминочный раунд, проба сил друг друга. Храм последней надежды». Молитва тихо струится с его губ. Знакомые, тысячи раз повторенные слова звучат в тишине храма. В каждое из них он вкладывает частицу своей веры, единственного, что у него осталось. Свеча с тихим треском горит, разбрасывая крохотные искры. Лик отца, вырезанный на алтаре, взирает на него с укором. Все как всегда, на протяжении многих лет, а может и веков, счет дней он уже давно утратил. Стена тумана, окружавшая храм, не позволяла определить время суток и даже не давала понять, день сейчас вообще или ночь. Лишь иногда он слышал голоса, но они всегда быстро стихали.